Матерь Агни-йоги. Прощается все при победе духа и ставится в строку каждое лыко при слабости и колебаниях и отступлении. Оправдан, оправдан, может сказать лишь победитель. Нужно именно победное состояние сознания. Оно нужно и для вас, и для пространства, и для близких. Никакие внешние неблагоприятные обстоятельства не могут служить оправданием поражения духа, ибо в духе и победа, и поражение. И когда дух силен, и когда психическая энергия призвана к действию, и осознано утверждение, что дух неуязвим, нерушим и непобедим, поражение невозможно.